Глава 6. Среди 127 жертв, которых Вику довелось видеть в прозекторской, было 72 мужчины, 43 женщины, 11 детей и один новорожденный. Груды статистических данных, включающих также количество утонувших, сгоревших, пострадавших в результате несчастного случая, блондинов, брюнетов, лысых, загромождали его мозг. Он помнил погодные условия, адрес каждой жертвы, место и дату обнаружения тела, его вес, рост, а самое ужасное — лицо. Он хранил в памяти патологическую коллекцию выколотых глаз, сломанных носов, искромсанных, зеленоватых, голубоватых или попросту серых щек. Это не делало его ни несчастным, ни безумным, неодержимым, а только превращало в набитый уголовными делами старый шкаф. Вик страдал гипернезией, сверхъестественной способностью запоминать, а точнее, неспособностью что-то забыть. Это необыкновенное свойство поначалу было его козырем. В раннем детстве он читал, писал, выучивал наизусть и считал гораздо быстрее любого ребенка своего возраста. Однако губка его мозга, поначалу абсолютно сухая, очень быстро разбухла. Осознав его невероятные возможности, родители стали водить ребенка в шахматные и астрономические кружки, учить игре на скрипке и фортепиано, а также отдали в школу для особо одаренных детей. Они подписали его на десятки научных, исторических и географических журналов. На Рождество дарили ему словари и в своем воображении с удовольствием представляли сына видным ученым, нобелевским лауреатом по физике, гениальным пианистом. А Вик мечтал играть в футбол и в прятки, бегать со сверстниками, но ему не оставили на это времени. В 12 лет он мог назвать 1400 десятичных знаков числа Пи после запятой и одержал победу в первом же конкурсе на запоминание среди ожесточенных взрослых, которые видели в нем прежде всего соперника, а не того, кем он был тогда – ребенка. И все пошло кувырком, особенно в отрочестве. Он возненавидел уроки. Не мог спокойно смотреть на шахматную фигуру, изображенную на картине, и вбил себе в голову, что знает величину квадратного корня из двух более точно, чем показывает калькулятор. Он играл Моцарта, Шуберта, Вивальди, не умея читать ноты. Просто по памяти. Жажда знаний иссякала. В мозгу не хватало места, кислорода. У Вика уже накопилось воспоминаний больше, чем у кого-либо к концу жизни. Его обожали. Всем было лестно иметь друга, способного меньше чем за минуту запомнить расклад колоды из 52 карт. Но еще больше его ненавидели. Он никогда не знал нормального состояния, равновесия. В ускоренном режиме он пережил свои первые влюбленности. Узнал, как соблазнять, волновать, куда лучше целить, чтобы возбудить. Он угадывал ложь. Разные ответы на одни и те же вопросы с интервалом в несколько месяцев. Если бы жизнь состояла из суммы наших личных воспоминаний, Вик имел бы много жизней. Или ни одной. В армии он полюбил женщину, которая была старше его. Физические упражнения, дисциплина, владение оружием, одинаковая форма у всех, обращение на равных с товарищами, которые ничего о нем не знали. Маршировка в лютый мороз и по грязи, разбитые в кровь ноги. Удары, полученные на ринге. Это стало откровением. Он не будет ученым-астрофизиком. Он станет служить своей стране. Вольется в серую массу людей в форме. В казарме ему рассказали о профессии сыщика, и он быстро сделал свой выбор. Энциклопедическая память поможет ему принимать решения в ходе следствия, ловить преступников. Спустя 3 года Вик окончил школу полиции в Кан-Эклюз, получил звание лейтенанта и выбрал распределение в Гренобль, где он вырос. Еще через год родители переехали и не сочли нужным присутствовать на его свадьбе. Они поставили крест на своем сыне, и ничтожество стало последним словом, услышанным Виком от матери, Спустя годы он согласился принять участие в телевизионной передаче, посвященной загадкам памяти, надеясь, что отец с матерью увидят ее, преисполнятся гордости за сына и восстановят с ним отношения. Однако, несмотря на 83 победы подряд, одержанные ко дню своего 40-летия, Вик так и не дождался телефонного звонка от родителей. Следующую партию он проиграл и вернулся к своим трупам. И вот сегодня 128-й покойник, вытащенный из холодильника более чем через сутки после обнаружения в багажнике автомобиля, поджидал Вика на стальном столе под слишком резким светом бестеневой лампы. Офелия Р., один из судмедэкспертов Института судебной медицинской экспертизы Гренобля, уже трудилась над трупом, когда около часу ночи в приемной появились В плюс В. Не лучшее время проводить вскрытие, но об автобусной аварии в Шамрусе сообщили в средствах массовой информации и на самый верх государственной власти. Автобус сгорел дотла вместе с пассажирами. Руководство страны потребовало, чтобы обследование 52 тел, аутопсия, пробы ДНК производили в первую очередь, отложив все остальные дела. Нос Р. был закрыт бумажной маской. «Я начала без вас. Взвесила, побрила, приступила к вскрытию черепа. Простите, но это мой 7-й клиент с 8 утра, и мне просто жутко хочется спать. А насчет аутопсии того типа, что разбился на скалах, могу сказать, что до него очередь дойдет не раньше, чем через 2-3 дня. Еще полно работы с шамрусским автобусом». «С этим парнем все не так срочно. Мы знаем, что с ним случилось. Он просто угнал неправильную тачку. Так что Роуз еще полежит на холодке в своем ящике. Сыщики описали и сдали его вещи. Деньги, беретту, найденный в салоне мобильник и еще другой, обнаруженный в кармане куртки. Все тут же было положено в опечатанные контейнеры и убрано в шкаф в помещении бригады. В данный момент Роуз следователей не интересовал. Их внимание было сосредоточено на жертве из багажника и поисках неизвестного с заправки. Вот и хорошо. Итак, рассказываю. У нас покойник женского пола, белой расы, рост приблизительно 1,70 м, вес около 58 кг. Натуральная блондинка, волосы короткие, приблизительно лет 20. Антропологическая экспертиза, конечно, определит более точно. Одета в простые трусы и грязную белую майку. Ничего характерного, что помогло бы ее идентифицировать. Ни татуировки, ни пирсинга. Серьги вынуты недавно, дырки в ушах не заросли. Серьезный перелом черепа сзади. Ее ударили тяжелым перфорирующим предметом, вроде молотка, что вызвало кровоизлияние. Кожа с лица снята по всей поверхности. Вот здесь видны следы разреза. Видимо, преступник работал скальпелем и очертил вокруг лица овал. Через лоб, по вискам и подбородку, а потом потянул. Я так делаю при вскрытии. Глаза же были вынуты особенно умело. Произведено их удаление. Глазное яблоко срезано одним движением. Скривившись, Вик подошел поближе. Череп был обрит и вскрыт. Его свод был расколот в том месте, куда пришелся удар. Вик поискал мозг и обнаружил его уже лежащим на весах. В сторонке он увидел отрубленные кисти, два обыкновенных беловатых паука, словно готовых прыгнуть на вас. Он вернулся к трупу. «Половые сношения?» «Скажу через полчаса. Вот здесь, на предплечье, где были отрублены кисти, видны следы связывания. Я также подготовила несколько образцов для отправки в токсикологическую лабораторию. Волосы, ногти, стекловидное тело. Возможно, это позволит нам больше узнать о режиме питания жертвы в последние недели и наличии или отсутствии в ее организме медикаментов или наркотиков. Но и тут придется подождать. С недельку, я полагаю. С этим шамрусом лаборатория сильно перегружена». Вадим стоял, не шевелясь, засунув руки в карманы. Вик почувствовал, что замерз сильнее, чем на улице. Он ненавидел вскрытия. Да и кто станет уверять, что любит их? Вдобавок, молодая жертва была не намного старше их дочерей. На ее месте могли бы оказаться 16-летние короли и Элен. Вик тотчас отогнал от себя эту невыносимую мысль и по лицу напарника догадался, что тот тоже об этом подумал. Судмедэксперт подвела их к кистям и указала на след синих чернил вокруг запястий, как раз на уровне отреза. Похоже, он начертил эти круги, чтобы отрезать как можно точнее. И не отступил ни на миллиметр. Она провела пальцем по длинному шраму на тыльной стороне правой кисти. «Вот старая рана, думаю, очень давняя. Отправлю все это анапатологу. Он сможет сказать об этом больше». Они опять вернулись к трупу. Судмедэксперт сделал разрез в форме буквы «Y». Вик размышлял о том, каким надо быть психом, чтобы содрать кожу с лица, изувечить и измучить человека таким образом. В его воображении возник тот тип в бейсболке, укутанный в толстый пуховик, такой спокойный на заправке. Именно обыденность облика и поведения делает поимку этих хищников столь сложной. Взять, к примеру, Энди Джинсона. Он мог бы быть соседом, другом, любовником и чудненько вести двойную жизнь. Днем рабочий, ночью палач. Когда Офелия раздвинула широкие полотнища тканей, покрывающих грудную клетку и ребра, в нос Вику ударил, казалось, запах всей тухлятины мира. В этом трупы слегка напоминают виски. Этот напиток тоже способен выделять различные запахи в зависимости от своей древности, условий, при которых он старился, влажности воздуха. Вик отступил, чтобы не мешать судмедэксперту действовать. Глядя, как эта женщина управляется с инструментами и перемещается от прозекторского стола к лабораторному, он представлял ее дирижером оркестра смерти, по воле которого... Органы поют, а сухожилия вибрируют, подобно скрипучему смычку. Эр задержалась на гениталиях, которые она взвесила, а теперь препарировала. И подтвердила наличие смазки, вроде той, что используется на презервативах. То есть мы калечим, но для себя принимаем меры предосторожности. С ужасом подумал Вик. Характерно для дисциплинированных убийц, тех, кто способен сдержать себя, несмотря на мощное возбуждение и желание убить. Закончив обследование, Офелия Р. тщательно зашила пустую оболочку из плоти, которая вскоре окажется в выдвижном ящике и, возможно, будет находиться там долгие годы, в ожидании идентификации, если анализ ДНК не даст результатов. Вик смотрел на обрубки предплечий. Зачем надо было вот так их обрезать и отделять кисти рук от тела? В сомнении он принялся вышагивать между прозекторским и лабораторными столами. Его внезапно настигло ощущение, что тут что-то не так. «У вас есть метр?» Судмедэксперт протянула ему гибкую ленту. «Знаешь, что такое мисдирекшн?» Она подняла брови. «Прием иллюзиониста, заключающийся в том, чтобы, производя какое-то действие, сконцентрировать внимание зрителя на конкретной, но совершенно посторонней детали. Это работает, потому что человеку сложно с точностью интерпретировать весь спектр получаемых им сигналов. Мне кажется, что...» Вик измерил диаметр левой ампутированной конечности, затем ее окружность, потом сделал то же самое с запястьями отрезанных кистей и с ужасом уставился на судмедэксперта. «Именно с этим мы здесь и имеем дело. Мисс Дирекшн, мы все осмотрели тело. Мы логично приобщили к нему кисти рук, не обратив внимания на то, что... Это не наша вина. Это наш мозг нас подвел». Вик взял обрубленные кисти. «Если мы посмотрим как следует, то заметим, что они не такого размера, как обрубки запястий. Разница больше сантиметра». Он расположил кисти максимально близко к предплечьям. Эр резко сорвала с лица бумажную маску. Она вдруг поняла, к чему клонит Вик. «Проклятие! Это не ее!»